4. Хранители. Яшка. Утром ежики увидел в шкафу новый форменный костюм со всеми позументами и лампасами. Но сделал вид, что не заметил его. Назло лицейским нравам выбрал пеструю рубашку с черными и белыми чертенятами на малиновой материи. Конечно, не следовало слишком дразнить кантора и воспитателей, но и притворяться чересчур послушным не стоило. Это ведь тоже подозрительно. К тому же сегодня был гуманитарный день. Лекции по истории и литературе читались не во внутренних классах, а в здании старой классической гимназии. На них сходились ребята из разных школ и училищ, где не было никакой формы. Ёжики знал, что, отличаясь от лицеистов, он зато не будет выделяться из основной разноцветной толпы. Гимназия стояла в трех кварталах от лицейского парка, на маленькой площади наук с памятником Копернику. Серый камень, узкие окна, колонны, широкая лестница ведет к входу. Обычно перед занятиями на лестнице пестрым-пестро. И сидят, и скачут, и по-всякому играют. Но сейчас было еще рано. Ёжики ушел из лицея задолго до начала лекций. На ходу ухватил в столовый стакан сока и кекс. Не хотелось никого встречать, ни с кем говорить. Вчерашнее помнилось четко, однако уже без тоскливой тревоги. Была у ёжики надежда и ожидание. Что-то должно было случиться. Непонятно, что именно, однако все к лучшему. Он теперь не надеялся на какое-то особенное чудо. Утро приносит мыслям ясность и прогоняет сказки. И все-таки. Якорное поле есть, и те ребята есть. И значит, что-то еще будет. Грустно было, но дрожала в этой грусти капелька радости. По краям гимназической лестницы, на невысоких гранитных пьедесталах, в давние времена были поставлены бронзовые скульптуры. Справа задумчивая тетенька в широком и длинном со складками платье, в венке на волосах. Она сидела и чертила веткой у своих ног букву «А». Скульптура называлась «Знание». У складчатого подола приткнулись два голых пухлощеких пацаненка с приоткрытыми ртами, постигали азы премудрости. На тетеньку и ее учеников никто не обращал внимания. Зато вторую скульптуру любили. Это была наука. Вздыбился бронзовый конь, а на него пытается вскочить гибкий мальчишка с длинным шарфом за плечами. Хочет оседлать и покорить науку. Вцепился в гриву, закинул ногу, а другая нога свесилась. Она совсем невысоко, и голая пятка мальчика блестит свежей бронзой. Сильно стерта. Потому что многие школьники, когда бегут на уроки, подскакивают и щекочут пятку. Считается, что если пощекочешь мальчишку, он поможет тебе не нахватать плохих отметок. Ёжики никогда не подпрыгивал и не тянулся к бронзовой пятке, потому что не хотел верить приметам, в которые верили другие лицеисты. Но мальчик на коне ему нравился. Иногда казалось даже, что он чуть-чуть похож на Ярика. И ёжики взглядывал на маленького наездника с симпатией. Взглянул сейчас. А внизу, у гранитного постамента, ёжики увидел другого мальчика, настоящего, в белой блузе с красным откидным воротником. Небольшого, лет 8-9. Он сидел на ступенях, раскинув ноги в разлапистых сандалиях с длинной, выше щиколоток, оплеткой. Сандалии были помидорного цвета. «Гусенок лапчатый», — с неожиданной ласковостью усмехнулся ёжики. И вспомнил опять Филиппа. Хотя нисколько, вот ну ни капельки не были похожи Филипп и гусенок. Этот, светло-русый, веселый, что-то насвистывал и жонглировал темными мохнатыми шариками. На миг они встретились глазами. Ёжики смущенно мигнул, прошел вверх. Хотелось оглянуться, и почему-то неловко было. И вдруг он услышал сзади. «Ёжики!» Замер. Обернулся рывком. «Что?» Мальчик стоял ниже на 5 ступенек. Улыбался. Держал на ладонях 2 крупных колючих каштана. «Правда, как ёжики? Все ладони мне истыкали». Ёжики молчал. По нему волной прошли досада и облегчение. А у мальчишки в глазах за веселостью мелькнуло беспокойство. Тогда, чтобы не обидеть, не испугать гусенка, ёжики шагнул ниже, тронул шипы каштанов. «Ага. Где нарвал такие?» «Да на бульваре!» Он махнул назад волосами. «Сами нападали, полным-полно!» И замолчали оба. Вдруг потупились. Чтобы не молчать долго, ёжики спросил. «А чего ты тут сидишь один-то?» «А так, сижу. Гусенок переступил помидорными лапами, посмотрел на бронзового наездника. Прыгал, чтобы до пятки его достать. Не достал. И глянул вопросительно. «Ну, давай», — усмехнулся ежики. Мальчишка задрал подол широкой, как платьице блузы, в карман мятых шортиков, безжалостно запихал каштаны, растопырил локти, чуть присел. «Я сам прыгну, ты только подтолкни!» Ежики метнул его, пружинистого, легкого, над головой. Взлетел красный воротник, волосы. Мальчик мазнул пальцем по блестящей бронзе, приземлился на корточке, вскочил. «Теперь хорошо, спасибо тебе!» И вдруг сморщился, засопел, снова вздернул блузу. «Царапается там!»